Элен Тарс. Цикл книг «10 принцев Российской империи». Том 7. Наследник и новый Новосиб. Глава 1. Ваше сиятельство, враг выдвинулся. Атакуют максимум через 1,5 часа. Сдержанно произнес барон Петр Воробьев, временно исполняющий обязанности начальника гвардии графского рода Белозеровых. Сидя за столом в зале, отведенном под временный штаб обороны, он смотрел на невесту своего господина, графиню Стрижову. Петр, как и многие другие вассалы графа Белозерова, уже давно воспринимали Кристину как свою госпожу. Раз уж господин ее выбрал, значит, она достойна. Да и сама девушка смогла достойно поставить себя. Вассалы относились к ней с уважением и очень ценили. «Есть ли новости от наемников?» — ровным тоном спросила графиня. Кристи знала, что первые самолеты ЧВК уже прилетели в Новосибирск и сели в частном аэропорту графского рода Игнатовых. Но на этих самолетах прибыло лишь чуть более 300 бойцов. По сути, 1/5 от тех, кого ожидали. Те, кто находился на базе в момент обращения заказчика. «Прибывший успеет добраться до имения раньше противника», — решительно ответил Воробьев и глянул на Пожарскую. Глава СБ закатила глаза и пояснила. «Красноярцы решили не устраивать открытую бойню с нашим подкреплением, но попытались провести кое-какие неприятные акции, чтобы наемники не успели. Но не волнуйся, графиня, мои ребята все порешали, акции не будет». «Благодарю, Ярослава Васильевна», — одарила теплой улыбкой баронессу Кристи. Яра еще раз тяжело вздохнула и закатила глаза. «Госпожа», — вновь взял слово Воробьев, — «а что насчет его сиятельства?» Кристи, сохраняя хладнокровие и невозмутимость на лице, обвела присутствующих взглядом и спокойно произнесла. «Как многим из вас уже, наверное, известно, дракон в Париже уничтожен. Подробностей французы не дают. Лично меня это наталкивает на мысль, что они просто не хотят раскрывать личность того, кто спас город. Чтобы не пиарить чужака». Кристи сдержанно улыбнулась. Вассалы Белозеровых тоже начали ухмыляться. «Ну да, звучит вполне логично», — хмыкнул Вася Васильев, глава 1-го батальона рода Белозеровых. «Наш граф просто не мог отдать такую ценную добычу кому-то другому», — усмехнувшись, произнесла Роза Сушилова. Бывшая председатель женского круга личных стражей в гвардии Белозеровых заняла место командира отряда скрытых операций. Отряда малочисленного, но состоящего исключительно из бойцов с метками на скрытность и невидимость. «Рада, что мы мыслим одинаково», — продолжила Кристина. «Так вот, после уничтожения дракона Максим так и не выходил на связь. А я тоже с ним связаться не смогла. Вы все прекрасно знаете, что он вне зоны доступа и сам решает, когда и кому звонить. Как я понимаю, Максим достиг всех целей своей поездки. Если у него не возникло проблем, значит, он скоро должен прибыть. Но когда точно, мы не знаем». Люди задумчиво закивали. «Что ж, все понятно», — заявил Олег Змеев, присутствующий на совете не из-за высокой должности в гвардии, а потому что он был основным членом пятерки графа и поддерживал в боях Максима Белозерова гораздо дольше многих. «Что тебе понятно?» — криво усмехнулась Пожарская. «То, что ситуация не особо и поменялась», — пожал плечами Змей. «Нам с вами не нужно рассчитывать на Макса, то есть на его сиятельство. Неважно, что врагов под 2000, что через час они будут у наших стен. Мы сами должны справиться без его сиятельства. Вот и все, мы готовились, у нас все готово». «Согласен», — твердо произнес Воробьев. «Молодец, Олег, все правильно сказал», — проговорила Кристи, но затем добавила. «Почти». «Почти?» — удивился Змей. «Ты чем слушал?» — фыркнула баронесса Пожарская. «Я ведь уже говорила, что по последним данным враг притащил сюда 3200 бойцов. С цифрой ты ошибся». Люди за столом начали беззлобно усмехаться, поглядывая на Олега. Как-то так получилось, что в гвардии Белозерова хватало тех, кто не прочь от души посмеяться перед лицом опасности, вместо того, чтобы хмуриться. «Подумаешь», — чуть смутился змей, — «2000, 3000, какая разница? Как сказал бы наш босс, больше врагов, больше трофеев». Спустя 72 минуты после этого разговора мини-армия Стрижовых, их вассалов и союзников начала штурм земель графа Белозерова. «Юра! Блин! Ну как так-то?» — проорал я во всю глотку. Однако же голоса своего не услышал. «Где я? Почему вокруг темнота, хоть глаз выколи?» «Глаз выколи» — какая нелепая фраза. Будто это поможет что-то увидеть. Однако же, думая об этой фразе, я прикоснулся пальцами к своим глазам. Ничего не почувствовал. Ни пальцев, ни глаз. Ситуация из разряда херовеньких. Я оказался вне времени и пространства. Не ощущаю себя, а лишь мыслю. «Дерьмо», — выдохнул я себе под нос. Но, разумеется, ни дыхания, ни носа не было. В прошлой жизни мы с ребятами как-то разнесли короля Лича. Не того, который обитал на севере, был громадной тушей в латах и просто сидел на ледяном троне, ничего особо не делая. Другого. Этот представлял собой, по сути, скелета в красивой мантии, который сиял своей начищенной черепушкой и творил зло. Жил он, хотя в случае с нежитью лучше говорить «не жил он», в огромной башне, крыша которой служила взлетно-посадочной площадкой для костяных мертвых драконов. Перед башней, как полагается, обитали сотни тысяч скелетов. Но не суть. Главное, когда мы там разнесли всех защитников этой цитадели зла, мы нашли в башне библиотеку. И среди прочих раритетных магических изданий обнаружили потертый томик «Свидетели хаоситов». Сам я никогда не встречался с созданием, которое бы называло себя хаоситом, но обрывки легенд о них слышал. Мир наш был огромен, больше земли, плюс порой открывались порталы в другие миры. А эти порталы не только обмен заразой, но и обмен знаниями. Короче, в той книге писали, что некий древний воитель однажды оказался в пустоте. Ни рук, ни ног своих не чувствовал, ни энергии, ни силы. Тогда он и встретился с хаоситом. Тот воитель шел вперед, хотя и ног не было. Не боялся, не сворачивал с пути, не отступал. Что ж, этот вариант мне вполне подходит. Я сделал шаг. Другой. После тысячи шагов почувствовал, что шарики начинают за ролики заходить. Ты идешь, но не ощущаешь движения, не видишь результата. «Я очень надеюсь, что это именно хаоситы», — проговорил я. «Потому что если я просто застрял вне времени, пространства и тела, то...» Усмехнувшись, я попытался не думать о том, что меня ждет в таком случае. Еще я старался не думать о том, как там Лиза. Мы ведь переместились сюда вместе. Я держал ее за руку, но сейчас я не чувствую ее руки». И все же часть своих мысленных ресурсов я тратил на то, чтобы поддерживать в голове образ того, как я держу княжну за руку. Кроме того, я постоянно представлял, как внутри меня мирно спит наица Фая, как рядом со мной, щелкая жвалами, трусит Юрец. «Максим, помоги!» — вдруг услышал я знакомый голос слева. Натурально слева. Впервые какие-то ощущения направления появились. Я быстро повернул голову. Как и прежде, я не чувствовал своего тела, но картинка перед глазами изменилась. Вместо кромешной пустоты я увидел экран, напоминающий огромный плазменный телевизор. На экране, облаченная в красивое свадебное платье, рыдала и заламывала себе руки моя подруга Света Анжуйская-Захарова. Паладинша тянулась ко мне и взывала о помощи. Вдруг позади нее появился высокий мужчина в золотой венецианской маске, скрывающей верхнюю половину лица, и перчатках, на которых была нанесена цифра 3. Он вдарил Свете по затылку и закинул потерявшую сознание девушку себе на плечо. «Ты будешь моей!» — торжественно произнес он. «Ты и твой род будете служить мне вечно!» Он уставился на меня с экрана, ничего не говорил, лишь криво ухмылялся. Своей позой он демонстрировал превосходство и насмешку. Мысленно я показал ему средний палец и отвернулся. Перед глазами вновь была тьма, лишь слева мерцал свет экрана. «Бежишь, трусливый воитель!» — расхохотался третий слева. «Я заберу ее, она будет страдать подо мной!» «Будешь лучше стараться, выдуманный принц, может, и не будет твоя выдуманная невеста под тобой страдать!» Не глядя на него, ответил я. «Ты не можешь знать, что выдумка, а что правда, трус. А я могу. Правда в том, что ты убегаешь, бросая ее. Ты жалкое ничтожество, а не вольный воитель». «Старайся лучше, умник», — отозвался я, твердо шагая вперед. «Я выбрал для себя путь. Я в нем не сомневаюсь. Мой путь правильный. Почему? Конечно же, потому что он мой». «Старайся». Прозвучал со всех сторон какой-то механический голос. «Вызов принят». И передо мной появился новый экран. На нем один из Касимовских, пузатый княжич, творил всякие непотребства с Кристиной. А рядом с ними стоял еще один статный красавец в венецианской маске. На его перчатках была цифра 2. Я скрипнул зубами. Разумеется, зубов у меня не было, но я будто бы ощутил этот скрип всеми фибрами своей души. А дело в том, что я видел свой путь. Он проходил аккурат между вторым и Касимовским. Продолжая шагать, я старался не смотреть на фантомное изображение своей невесты. Хотя в голове моей вертелась одна мысль. Этой твари придется здорово потрудиться, чтобы заслужить мое прощение. Засмеялась тьма вокруг. Голос ее перестал быть механическим, но звучал довольно жутко. Будто чередовались разные мужские, женские и даже детские голоса. «Думаешь, мне нужно твое прощение, жалкая букашка? Я могу уничтожить тебя прямо сейчас одним лишь щелчком пальцев. Стереть твое существование из прошлого, будущего и настоящего». «Я могу ссать, не держась за хер, и попадать струей с метра в горлышко бутылки», — отозвался я, пройдя сквозь второй кран. Темная пустота молчала. «Впечатляющий навык», — изрекла наконец-то пустота. «Но бесполезный». «Мой принц, спаси меня, пожалуйста», — ударил по ушам полной боли голос Яры. «Прошу тебя». «Только тебе я открылась, только тебе доверилась. Не проходи, не оставляй!» Обнаженную Яру прижигал огнем очередной тип в венецианской маске. На его перчатках была цифра 1. «Тебе передался опыт прошлой жизни при получении метки», — приговаривал он, мучая фантомную пожарскую. «Какой любопытный экземпляр! Ты станешь венцом моей коллекции, а твое пламя верой и правдой послужит мне. Ты станешь моим драконом». «Драконом?» Я удивленно уставился на него. Первый же, поймав мой взгляд, расплылся в богомерзкой улыбке и принялся активнее мучить свою жертву. Плюнув на его представление, я прошел мимо. «За эту барышню ты переживаешь меньше, чем за других», — отметила пустота. «Яра воительница, до мозга костей», — хмыкнул я. «Она никогда бы не стала стонать и звать на помощь. В крайнем случае откусила бы себе язык». «Ты не понимаешь, насколько многообразны миры, а человечки сами по себе будто маленькие миры. Эта твоя барышня может быть разной». «Стонущая и хнычащая Яра, какая-то другая, не моя Яра». Я непреклонно продолжал идти вперед. «Аргумент». «Правильный аргумент», — подчеркнул я. «Правильно или неправильно? Глупые критерии ограниченного разума. парировала пустота. Я продолжил идти. «Знаешь, ведь то, что ты видишь, в самом деле может существовать», — вновь заговорила пустота. «В конце концов, ты никого не сможешь спасти». «Я смогу спасти всех, кого мне нужно, а тот, кто не сможет, тот не я». Пустота вновь засмеялась, а затем произнесла. «Достойно. Что ж, вот твоя награда». «Максим?» — тихий удивленный голос Лизы раздался слева от меня. Экранов как раньше не было, лишь темнота стала менее вязкой. Я видел образ своей подруги. Она будто бы не верила своим глазам. «Максим, это правда ты?» — радостно воскликнула Лиза и побежала ко мне. По ушам ударил пронзительный визг. Я услышал топот сотен лапок. «Максим, что это?» — выпалила Лиза, озираясь. Она остановилась метрах в трех от меня. «Раньше здесь никого не было. Я лишь блуждала во тьме». Писк и топот усиливался. И вот волна теневых крыс, метровых тварей, набросилась на Лизу. «Максим, помоги! Я не могу использовать метку здесь! А-а-а-а!» Я прошел мимо. Ее крик боли становился все сильнее и сильнее, бил по ушам, разрывал душу. «Максим, почему? Почему ты оставил меня?» прокричала она, раздираемая монстрами. «Поздравляю тебя!» — усмехнулась пустота. «Ты только что бросил настоящую княжну Волконскую. А ведь ты обещал вернуть ее домой в целости и сохранности». «А я и верну», — ответил я невозмутимо, шагая дальше. Пустота вокруг меня натурально вздохнула. Крики Лизы исчезли. «Ты намекаешь на то, что воля твоя непоколебима? «А, вольный воитель?» — спросила пустота серьезным голосом. «Именно так». «Давненько мне не попадались такие упертые бараны. Что ж, будет тебе последнее испытание, максимально простое, на уровень твоей воли. Если ее будет достаточно, в этой тьме ты увидишь едва заметную тропинку, которая и выведет тебя отсюда». «Давай», — ровным тоном ответил я, — «жги». И он зажег. Все четыре девушки, которых Хаосид показывал раньше, вновь возникли передо мной. И сейчас их мучили гораздо жестче. Звучали выстрелы, враги убивали моих друзей. Олегу Змееву отрезали голову. Воробьевых рассекли надвое в тот момент, когда они обнимались. Жести хватало. Эта тварь даже Фаю и Юрца на куски разорвала. Но я тупо шел вперед. Шел по дороге, выбранной для себя. По дороге, которая должна была привести меня к выходу. Я должен дойти до портала и вернуться в свой дом. Я успею вовремя. Я спасу всех. Повсюду зазвучало пение птиц. Совершенно внезапно я оказался в красивом саду под синим небом. Я шел по мощенной желтым кирпичом дорожке к огромным деревянным воротам. Слева от меня стоял белоснежный замок. Кристи, Яра и Света махали ручками из окон замка. Над ними летели драконы. А перед замком на кольях висели тела типов в венецианских масках. Правда, тел было не три, а девять. Посреди дороги в красивом зеленом платье стояла Лиза. На голове ее была шляпка, руки сложены на груди. Девушка улыбалась. «Ты не зря зовешься вольным воителем», — произнесла она. Пару секунд я смотрел в ее глаза. Вроде бы все те же карие, но как будто я вижу в них космос. «Это настоящее тело?» — спросил я резко. «Да, все это время ты держал ее за руку и довел досюда. Без тебя ни она, ни твой глупый жук бы не справились». «А Фая, значит, справилась бы», — усмехнулся я. «Матриарх огненных пушистых драконов ничуть не уступает тебе, вольный воитель», — ответил Хаосид голосом Лизы. «Зачем тебе все это?» — ровным тоном поинтересовался я. Хаосит в теле Лизы развел руки в стороны и произнес. «Мы лишь даем шансы. Был шанс, что твой портальный жук не сможет создать нормальный оттиск из обработанной шкуры андерского брахиозавра». «Мне не стоило кормить Юру тем стулом», — усмехнулся я. «Я этого не говорил. Поступи ты в Париже иначе, шансов спастись вместе с княжной было бы гораздо меньше. Ты выбрал то, что выбрал, но получил шанс не пройти сквозь сломанный портал. Или же пройти. Ты прошел. Удачи, вольный воитель. И помни, успех твой не предопределен. Все, что было здесь во тьме, может воплотиться в жизнь». Я усмехнулся и покачал головой. «Не может, я не позволю». Хаосит усмехнулся в ответ, и тело Лизы обмякло. Я успел подхватить княжну и с ней на руках дошел до огромных двустворчатых ворот. Забавно, но на каждой воротине был вырезан герб императорского рода. «Даешь шансы, говоришь, позволить сильнейшему вольному воителю переродиться в семье императора Всероссийского. Для кого этот шанс? Для меня? Для империи? Или для всего мира?» Мысленно я воззвал к Юрцу. Он откликнулся и появился передо мной. Виновато щелкнул жвалами и опустил свою громадную лысую голову. «Нормально все, я не злюсь», — усмехнулся я. Держа Лизу одной рукой, другой я погладил жучару. «Неплохая прогулочка вышла», — прозвучал в моей голове голос Фаи. «Очень любопытная». «Согласен», — улыбнулся я. «Все мои в сборе. Юра, открывай». Скоробей уперся в ворота четырьмя лапами и легко их распахнул. Мгновенье, и мы оказались на вершине холма. Внизу виднелась база ЧВК «Клинок скорби». Даже издали я видел суету, царящую там. Сколько на базе народу собралось, будто бы больше тысячи. Значит, все готово к экстренному перемещению. Ну, держитесь, стрижовы и сочувствующие. После своей прогулки я полон сил, и мне не терпится набить чью-нибудь наглую рожу.